Смогу ли я его одолеть? Пуф, Наруто. Так, разобравшись с парочкой бандитов, я направил парочку клонов в особняк Гата, сам же направился прямиком на мост, к своим сокомандникам. Пуф, клон Наруто. Пробравшись в столь роскошный особняк, мы с моими напарниками разделились, некоторые направятся внутрь Подхинги, другие же будут осматривать окрестности, на всякий случай, вдруг мы не одни такие, и не зря, я увидел тут Какаши. Этот недоучитель сидел в засаде, осматривая особняк, и как будто торопясь, собирался пробираться внутрь с помощью маскировки, быстро минуя любую опасность. Черт, все пошло совсем не по плану, надо предупредить ребят. Пуф. Один из моих клонов исчез, оставляя после себя полученную информацию. Пуф, Наруто. Чертов Какаши. Куда ты лезешь? Зачем тебе это? У тебя же и так проблем с деньгами быть не должно, или же у тебя задание? Одно я могу сказать наверняка, надо быть осторожным. Такс, я почти добрал до моста. Пуф, клон Какаши. Это что, был теневой клон Наруто? Что же он тут забыл? Решил поживиться с Гата? Уф, умный не по годам, чем-то даже похож на учителя. Но у тебя ничего не выйдет, ведь за это дело взялся я. Ну и приказ третьего я не хочу нарушать. Так что, я позволю, забавы ради, поиграть с тобой. Давай посмотрим, кто сможет больше унести оттуда, сказал седоволосый, убирая со своей дороги парочку бандитов и разбойников, попутно обследуя одну из дорог в особняке, словно не замечая клона Наруто. Пуф, клон Саске, что здесь происходит? Все пошло совершенно не по плану. Клоны Наруто появились, это да, но Какаши, а точнее его теневой клон, что здесь делает? Вот он прорывается через толпу наемников, не обращая внимания на Наруто. Похоже, он с ним играется. Неважно, подойду с другого входа, надеюсь, он не сможет заметить меня. Оригинал же скоро должен восстановиться и направиться на мост. Пуф, клон Наруто. Так, Какаши меня не заметил, или сделал вид, неважно. Нужно все тут как следует обшманать. А начну я с правого крыла, Собакин же пошел в левое. Спустя час, я смог найти лишь 9 миллионов, что довольно немало, но и не шибко-то много, учитывая персону Гата. Видимо, Собакин урвал себе все его состояние. Ну, лучше это, чем ничего, а пока надо припрятать награбленное в свиток и закопать его в каком-нибудь месте, и не забыть его как-то пометить, чтобы найти после. Закончив данное действие, я мгновенно развеялся, передавая всю информацию оригиналу. Отлично, я уже вижу мост, и как дерутся Какаши с Забузой, Саски с Райгой нету, зато видны те демонические зеркала и Хината. Подожди меня, я уже иду. Пуф, клон Какаши. Хах, тебе повезло, Наруто, что я тебе оставил даже эти гроши. В память об учителе, конечно, с тем трагическим днем, у меня громоздкие воспоминания, даже можно сказать, что туманные. Так-так, вышло примерно 250 миллионов, плюс парочка ценных бумаг и драгоценностей. Вроде все обыскал, пора бы и развеяться. Пуф, клон Саске. Да, Собакин не засек меня, но дело было все равно нечистым. Они вместе с Наруто обчистили Гата вдоль и поперек, оставлял того ни с чем, или можно сказать, что почти ни с чем. Кое-что они все-таки упустили, а именно, один новенький тайник Гата, в котором посчастливилось побывать этим братьям-дуракам из тумана. Хорошо, что я прочитал их воспоминания, и знаю дорогу к нему, это не так далеко от этого особняка. Дойдя до того места, я начал его обыскивать и нашел лишь 5 миллионов и пару горстей драгоценностей, ну хоть что-то. Также было парочку ценных бумаг на недвижимость в стране огня, а также молнии и даже травы. Удивительно, больше и не скажешь, но пора закругляться, моя чакра еще понадобится оригиналу, так что спрячу награбленное в свиток, попутно замаскирую его и развеюсь. Глава 52. Пуф, Какаши. Тем временем, я последовал в воду, где была стезя моего оппонента. Посмотрим, насколько Забуза стал сильнее, с этими странными отметинами. Такое чувство, что я их где-то видел, или же это просто предчувствие. Это ощущение, словно я столкнулся с Орочимару. Сконцентрировавшись на данном сражении, я убрал все ненужные мысли в свой дальний ящик, и стал ждать ответных действий своего оппонента. Сразу же после меня, Забуза последовал за мной в воду, которая находилась недалеко от моста. Мельком замечаю, что моя ученица сражается с тем человеком в маске, и судя по всему у них явный паритет. Надеюсь, она сможет одолеть его, а иначе, придется мне вмешаться. После же Забуза начал приближаться в мою сторону, размахивая своим огромным мечом, надеясь задеть меня такой примитивной атакой. Да за кого он меня принимает? И вот, уклонившись от очередного его замаха, я заблокировал его удар своим кунаем, стараясь выбить у того оружие, но, к удивлению, не смог. Что-то в нем поменялось. Он стал чуточку сильнее, по крайней мере физически, но на одной грубой силе меня не взять. Пересилив меня и разрезав мой кунай, он замахнулся и поразил меня своим мечом, разрубив меня пополам. По крайней мере, это он так думал. А в действительности, я всего-навсего обманул его водяным клоном, попутно кинул в того кунай, пропитанный молнией, чтобы парализовать того, и выиграть время для моей следующей атаки. «Чертов какаши, я тебе сейчас убью!» — разъяренно вопил Забуза, который складывал очередную серию печатей, чтобы сокрушить каирующего ниндзя, но тому помешали парочка сюрикенов, пропитанными стихией молнии, которые вонзились в руки Забузе. «Аркх, ублюдок, я точно тебя убью!» — гневно повторял одно и то же Забуза, попутно складывая печать концентрации, и как будто повторяя себя в уме одну фразу, сказанную Райго: «Как только ты сложишь эту печать, то ты станешь непостижимо сильнее, но у этого будет своя цена, а именно практически полное истощение чакры, но не переживай, я тебе помогу, по-дружески, и до этого не дойдет, а если дойдет, то я поделюсь с тобой препаратом от господина Орочимару, который поможет временно восполнить твою чакру, так что проблем у тебя возникнуть не должно», — вымолвил добродушный Райга, который убеждал Мамачи согласиться с ним. «Ну, посмотрим, как это подействует», — вымолвил про себя Забуза, который после этого стал еще более уродливее, чем раньше, а также у него вырос рог, и появились клыки. Раны, нанесенные Какаши, начали будто затягиваться на глазах. «Хмм, любопытно», — подумал про себя Какаши. «Посмотрим, что из этого последует». И вот Забуза довольно быстро настиг Какаши, но последний не стоял без дела и готовил свою ловушку, попутно уходя под воду, оставляя вместо себя теневого клона. Когда Забуза повторно столкнулся с Какаши, то после короткого обмена ударами, тот понял, что его сила возросла примерно в 3 раза, что слегка поразило его, но вот умственные способности упали в десятки, а то и в 100 раз. Но умом он и не выделялся, но после повторной с ним встречи, он уже поехал кукухой, уж точно. Наблюдавший под водой Какаши видел такую картину, а именно, то, как его клона теснит Забуза, который с легкостью застал Хатаки и разрубил того пополам с необычайной быстротой и легкостью. И после этого, начал яростно вопить на всю окрестность о своей победе. «Сказочный идиот», — подумал про себя Какаши, и начал вылезать из воды рядом с Забузой, для нанесения своего финального удара, а именно Чидори в печень. «Ой, я хотел сказать Расинган в печень. Для Чидори мне нужно было бы отковать свой Шаринган, что мне крайне не хотелось. Но если мой план провалится, другого выбора не будет». Подобравшись к Забузе, я ударил того в спину своим расинганом, поражая того и отправляя последнего в полет. На всякий случай использую технику стихии ветра, а именно, футон, шинкуха, высвобождение ветра, вакуумная волна. После формирования определенных печатей, я глубоко вдыхаю и высвобождаю вакуумную волну, которая окутывает значительно большую площадь территории вокруг Забузы и наносит тому непоправимый урон. Я старался оторвать тому руку, на всякий случай, проверяя порог регенерации у своего оппонента. Как только он накочурился после моего расингана, сразу же в него полетела моя техника ветра и пронзила его тело насквозь, и разорвав его правую руку, она, к несчастью, остановилась прямиком у его головы. Да, надо было чуть-чуть больше чакры вложить. А он еще дышит. Забуза же покрылся фиолетовым туманом, который и вовсе залечивал все нанесенные раны, но цена была слишком высока. Он состарился прямиком лет на 50 и выглядел даже хуже Хирузина. «Видимо, твоя тайная техника имеет недостаток, так что тебе недолго осталось, Забуза», — довольно воскликнул Какаши, как вдруг он увидел на мосту головорезов Гата и странные ледяные зеркала. «Черт, времени играться с тобой у меня больше нету, да и чакра уже потратил немало, около 65. Какаши, я убью тебя, чего бы мне этого не стоило», — яростно рассвирепел Забуза, который собрал в свою атаку все свои силы. Но Какаши даже и не думал отступать. Открыв свою повязку, он обнажил свой шаринган, который помог своевременно уклониться от атаки Забузы и контратаковать того своим фирменным чидори, пронзая того точно в сердце, заканчивая этот, по мнению Какаши, скучный бой одним точным ударом. «Ну вот и все, Забуза. Пожалуй, я заберу твой меч, как трофей. А пока, мне нужно выдвигаться к своим ученикам, но вдруг его остановили воспоминания, полученные его теневым клоном. Хм, значит, вы что-то замышляете, детишки. Тем временем, в зеркалах происходила ожесточенная битва, в которой Хаку, со всей своей скоростью, обстреливал Хинату синбонами, целясь прямиком по ее жизненно важным органам, но пока безуспешно. Хината отражала каждый его выпад своей с помощью удара 64 небес, отражаю его каждый выпад, но так долго это продолжаться не может, моя чакра практически на нуле, да и Хаку заметно выдохся. Похоже, я проиграла, похоже, я победил, за столь выдающийся бой, я убью тебя быстро и безболезненно, заговорил масочник, попутно беря синбон в руку и собираясь кинуть его прямиком в сердце, но ему вновь не удалось это сделать. Либо это судьба, или же его удача, неважно. А что действительно важно, так это то, что подоспел Наруто и с помощью своих клонов и расинганов, смог разрушить парочку зеркал, пробираясь внутрь, и тем самым спасая Хинату, попутно своей воздушной ладонью сбивает синбоны, летящие в Хьюгу, тем самым спасая ее. Теперь твой противник, я, а ты отдохни пока, Хината, ты очень хорошо справилась, умница. Разберись с ним, ему еще недолго осталось, его рука повреждена и легкие, так что тебе будет гораздо легче, да и чакра у него осталось немного. Хорошо, Хината, я справлюсь с ним, создав парочку теневых клонов, чтобы они отнесли Хинату в безопасное место, я начал осматривать зеркала в поисках настоящего Хаку, попутно ища брешь в его защите, но что мой оппонент не знал, так это то, что мой оригинал снаружи, так что скоро мы разрушим эти зеркала, да и его самого, только надо отвлечь его на себя, чтобы он сразу не понял и не помешал нам. Эй, масочник, выходи, тебе недолго осталось, что ты пытаешься этим добиться, окликнул того масочник, словно не замечая блондина, и закончив собирать чакру, он немного восстановил ее, и вновь собираясь произвести свою атаку, как был ошеломлен действием нового оппонента, и именно их количеству. Массовое теневое клонирование, вдруг воскликнул блондинчик, создавая после этого дым, притупляя действия Хаку и словно угорелый, разбежался на все стороны в этом маленьком пространстве, заполняя его полностью. Пов Хаку, где же настоящий? Подумал про себя Хаку, атакуя очередного теневого клона блондина. Как же вас много, это начинает меня раздражать, да и чакра быстро заканчивается. Надо закончить с ним побыстрее, а именно, Хиссатсу Хиоса, смертельные ледяные шипы, дзюцу, при котором я создаю гигантские шипы из льда, если мне надо побыстрее убить своего оппонента и закончить бой. Конечно, это будет моей финальной атакой, но зато это истребит всех этих клонов с его оригиналом, и я смогу позже добить ту девчонку. Применив данное дзюцу, я стал наблюдать, как мои зеркала окутало огромное облако дыма, но как дым развеялся, я не заметил никого. Как такое возможно? Закончить данную мне мысль не дала. Атака извне, та, которая разрушила мои зеркала, синеватый шар из чистой чакры, что разрушал мои зеркала одно за другим и эти чертовы клоны. Когда же все зеркала были разрушены, я успел спрятаться в одном осколке, ожидая того блондина, готовясь ударить того в спину. И вот, когда он повернулся ко мне спиной, я решился на свою последнюю атаку. Если я вот так умру, то возьму его со мной. Свирепо завопил Хаку, атакуя блондина. Но это был его теневой клон. И прежде чем Хаку это осознал, в его сторону последовал куной покрытой чакрой ветра, который с необычайной легкостью вонзился прямиком в сердце масочника, оборвав его жизнь. Пов Наруто, это было опасно, но я смог одурачить его и победить. Большая заслуга принадлежит, конечно, Хинате, но и я проделал довольно большую работу, потеря при этом львиную долю своей чакры. Спустя некоторое время, туман, что наполнял мост, начал разрушаться, а это значит, что Изабуза был повержен. А вот вижу, Собакин направляется к нам не спеша, видимо, проверял нас, как мы справимся со своими соперниками, а вот и Саске идет со стороны леса. Видимо, все удачно победили своих оппонентов. Вы все молодцы, ребята. Я очень сильно вами горжусь. Вы смогли победить своих врагов и отделались столь незначительными ранениями. Да-да, спасибо, сенси, хором ответили мы с Саске, попутно шагая в дом мостостроителем, Тадзуны. Пов Саске, мы смогли одолеть своих противников, это очень здорово. Также мы с ребятами поделили все награбленное на троих, что принес Наруто, а именно, 9 миллионов. Свою же долю я решил отдать дочери Тадзуны, Цунами. Как же она была похожа на мою предыдущую мать, точнее предыдущего владельца тела, хотя и уже мою тоже, такая же заботливая, добрая. Также я не хотел выслушивать различных слов благодарности и т.д. Так что я решил всего-навсего погрузить Инари в Гиндзюцу, чтобы он нашел мой тайник и обрадовал свою семью. Деньги же я поместил в одной из комнат в доме. Спросите, мол, зачем я так поступил, если бы мог оставить все деньги себе? Да, я мог бы их оставить, но я так решил, и не отступлю от своих слов. Да и деньги мне были ни к чему, я еще смог бы заработать. Да и как там дела обстоят с Гатой и его приспешниками? Ой, тут все довольно легко и просто. Они все же приперли к нам на мост и умерли. Довольно легко и просто, не без моей помощи. Кто же кроме меня смог бы закастовать великий огненный шар? Так что от них остался лишь огромная жижа из крови и горелых ошметков и больше ничего. Спустя еще какое-то время мы были с Тадзуне, и он закончил достраивать свой мост, не без помощи блондина, который захотел как можно быстрее покинуть страну волн. И вот, попрощавшись с мостостроителем и его семьей, мы своевременно покинули эту скромную обитель и направились прямиком в свою деревню. Глава 53. Флешбек. Повсоски. Две следующие недели примечательными событиями не отличались. Утром я уходил на тренировки, а возвращался только под вечер или вообще на следующий день. Периодически все это перемежалось охраной Тадзуны, убивать которого было уже просто некому, но контракт есть контракт. Хаку и Забузу похоронили, и по какой-то причине Какаши даже не стал проводить осмотр тел на предмет секретов и тайников. Райгу же я благополучно похоронил в одиночку. Хотя я больше склонялся к тому, что осмотр он все-таки провел, тайно и без свидетелей, однако делиться его результатами посчитал излишним. А вот с мечом тумана вышла некоторая заминка. Хатаки дико не хотел тащить его в Коноху, и не из-за собственной лени, а в связи с возможностью политических осложнений. Как стало очевидно из разговора, хоть и не высказывалось прямо, копирующий ниндзя терпеть не мог политику. Более того, он просто маниакально боялся оказаться причастным к любому политическому событию. Вероятно, это было следствием перипетии его жизни. Или же он не получал указа сверху от великого Хокаге. Если я все правильно помню, то сначала была смерть отца, которого откровенно загнобили из-за провала некой политической миссии, потом смерть сенсея, едва ставшего Хокаге и начавшего разгребать это болото, да и от Учихон наверняка натерпелся. Уж очень я сомневаюсь, что те сразу и без вопросов согласились с его правом владеть Шаринганом. И это только то, что сразу бросается в глаза, а ведь Какаши еще в Анбу служил, а там сплошная политика, обычных миссий нет. В общем, причин жить по принципу «чем дальше, тем лучше», подразумевая политику, у мужика определенно хватало с избытком. Но это же не значит, что и мы обязаны беспрекословно этот принцип принимать. В общем, после тяжелых споров и упорного сопротивления оппонента я отвоевал у Хатака право забрать меч с собой. Решающим аргументом стало то, что один из семи великих мечей тумана наверняка привлечет сюда нежелательное внимание, как со стороны ниндзя, так и со стороны всяких отморозков, вроде людей Гата. Короче, одним фактом своего существования жутко осложнит жизнь местным. С другой стороны, будучи в Коноху, он, наоборот, принесет пользу, поднимет престиж деревни и, собственно, нашей седьмой команды. Последняя мысль встретила поддержку в массах, и Какаши сдался. К тому же, как он сам неохотно признал уже после спора, Кири, конечно, не обрадуется такой новости, но скрытый туман сейчас не в том положении, чтобы что-то там требовать у Коноху. Им бы с последствиями гражданской войны разобраться. В общем, решили. А что делать с трофеем, разберемся в деревне, в конце концов, его всегда можно отдать Хокаге за какую-нибудь преференцию или интересный свиточек. Мост был достроен без лишних эксцессов. Тадзуна ходил гоголем, рассыпался в благодарностях и неизвестно как собирался оплачивать миссию. Хотя собирался ли вообще, тоже занятный вопрос. Однако, по здравому размышлению и молчаливому согласию, троица откровенно подставленных генинов решила в это дело не лезть. Нам все равно не перепадет ничего сверхоговоренного еще в Коноху, так что пусть о финансовой справедливости у секретариата Хокаге голова болит. И вот, по завершении работ, в свой последний день пребывания в стране волн, мы стояли у могил Хаку и Забузы, вроде как прощались. Традиции, да и в целом, жалко их. Хотя, может, так оно и лучше, в конце концов, Сколько лет Забуза уже в бегах, да и фактически с голым торсом он бегал явно не от хорошей жизни. За спиной Какаши был приторочен обезглавливатель. Запечатать его было можно, теоретически, но на практике Какаши даже не рискнул пробовать. Все-таки название «Великий меч» – это не просто отражение размера. Обезглавливатель хоть и выглядел как плоская рельса, но в действительности был настоящим произведением искусства, в первую очередь артефакторного, а это куда больше, чем простое фуиндзюцу. И как я сильно подозревал, способность восстанавливать свой объем и форму лезвия за счет поглощения крови, причем после любых повреждений, была лишь вершиной айсберга. Пробовать такое запечатать в свиток, не будучи минимум мастером фуиндзюцу, это с головой не дружить. К сожалению, мастеров, способных воспроизвести нечто подобное, в мире уже не осталось или о них было абсолютно неизвестно широкой публике. Хотя первый вариант реальней, так как в случае второго игрушки вроде семи великих мечей нет-нет, да и засвечивались бы на мировой арене. Свою же пару мечей я держал за спиной, не забыв их обмотать бинтами, конечно. Кажется, так их и носил сам вышеупомянутый мечник. На входе в Канаху я произвел фурор. Мелкий пацан, на спине явно висят два меча, обмотанными бинтами. Чуть в стороне, ибо рядом с таким чудищем находиться опасно, идет милая компания, симпатичная девочка с легким рюкзачком, задумчивый блондинистый парень и высокий мужчина с белыми волосами в жилете Джонина, который нес за собой двухметровый огромный меч. Охрана ворот при таком зрелище выпала в осадок, добила их моя ехидная, довольная рожа. Попрощавшись с ребятами и учителем, каждый из нас двинулся в сторону своего дома, кроме Собакина, конечно, который собирался идти на ковер к Макакину. Пов Какаши. Конечно, мне не хотелось бросать такое добро, как обезглавливатель, но все-таки я решил перестраховаться и доложить все своему господину, ой, то есть я хотел сказать великому Хокаге. Позже пришел ответ от него, где он более чем ясно выразился и одобрил эту затею, не забыв нас поблагодарить с ребятами за выполненную миссию. Дойдя до кабинета Хокаге, я постучал в дверь и вошел в нее, где меня ждал добродушный глава деревни. «Войдите», — громким возгласом сказал третий. «Хокаге сама, я пришел доложить вам о выполненной моей командой, а также отдать вам мой подробный отчет о проделанной миссии, а также об выполнении своей дополнительной миссии», — рявкнул Какаши, кратко пересказав ему о проделанной работе, стал ожидать ответа у своего кумира. «Молодец, Какаши, ты смог защитить феодала, ой, то есть многоуважаемого мостостроителя, но ты же понимаешь, что со сложностью миссии о ее подробностях лучше не придавать всеобщему обсуждению или огласке. А по поводу вашей добычи, то Какаши, будь так любезен отдать свой трофей на благо деревни, ибо плохой феодал вновь урезал нашей Канахи бюджет, а на кону экзамен на Чунина, который будет проводиться в нашей деревне. Все это будет ради нашего общего блага, как нам завещали наши предки. Мы должны чтить их память, скорбеть по ним и любить. Ты должен понимать меня, Какаши. Конечно, господин, я с большой радостью отдам вам свой обезглавливатель. Также я могу поговорить с Саске по поводу его клинков. Они также могут нам в этом трудном положении. Не стоит, Какаши, этому юному дарованию они будут нужнее. Не стоит забирать их у него. Как же я рад, что смог воспитать такого отличного шиноби, как ты, Какаши. Рад вам служить, Хокаге сама. Раз уж это все, то можешь быть свободен. А по поводу ранга миссии, то пусть это будет ранг А. Закончив свой диалог, учитель седьмой команды покинул скромную обитель Хокаге и направился домой, заниматься своими важными делами. Прошло не так много времени, как в дверь Хокаге ворвался один угрюмый человек с тростью в руке. Хирузин, что ты творишь? Ты же понимаешь, что нельзя было посылать команду Какаши на столь опасную миссию. Моя разведка же приносила тебе доклад по ней, глупый маразматик. А что, если бы Джин Чурики вырвался бы из-под контроля? А если бы пострадала наследница клана Хьюга? Забыл об прошлом инциденте? А если бы молодой Учиха погиб бы? Что бы тогда сделал бы его старший брат Итачи? Хотя, пока он доносит нам весьма ценные сведения об этой организации, но ты не подумал, что было бы, если бы его младший брат бы погиб? Он мог бы продать всю информацию о Канахе враждующим странам, и тогда бы начала очередная война. Ты подумал об этом, Хирузин? По-моему, ты уже давно засиделся в этом кресле, подумал про себя Данза, замышляя против своего друга очередную пакость. Твоя эта промывка мозгов сработала против Какаши или Гая, но против таких шиноби, как Итачи, она дала явный сбой. «Данза!» — зло прорычал третий. «Как ты посмел врываться в мой кабинет, без приглашения? Забыл, кто перед тобой? И кстати, почему ты еще не расформировал свой корень? Ты вообще охуел, гнида ты ебаная?» — подумал про себя Хирузин, но не посмел сказать это ему в лицо. «Данза, мой старый друг, все шло строго, по-моему, плану, все же закончилось хорошо, да и победителей не судит. Кстати, найди по своим каналам покупателей на обезглавливатель. Бюджет у Канахи, надо пополняться, а то после гибели четвертого, он перестал должным образом восполняться. Видимо, эти бюрократы совсем охуели, и посмели у своего владыки красть. Данза, разберись с этим», — рявкнул Хирузин, ожидая ответа от своего оппонента. «Хорошо, Хирузин, я поверю тебе, пока что, но в следующий раз. Да и по поводу бюджета, у тебя что, амнезия? Ты же все сам проебал, недоразвитый ты Хокаге», — проговорил про себя Данза, но ответил: «Хорошо, Хирузин, займусь этим вопросом лично». Сложив все трофеи в квартире, приняв душ и переодевшись, я направился гулять по селению. Заглянув в Ичираку, быстро перекусил, немного поболтал ни о чем с хозяином и пошел дальше. Дойдя до своего полигона, я задумался, как же хорош на самом деле трехтомойный шаринган. Он намного сильнее моей предыдущей версии. Я уже опробовал его на местных жителей страны Волн, так я, на самом деле, тренировал свои возможности в гендзюцу. Уж в Канахе таким заниматься было бы крайне затруднительно, да и палить свои зенки не хотелось раньше времени перед своими сверстниками, ведь на носу экзамен на Чунина, и тем больше они не знают о моих способностях, тем лучше. Также я не забыл посетить эту великую скрижалью Чих, со своими то новыми зенками, может, узнаю, чего нового. А там было о новых способностях моего полноценного шарингана. Из-за ноги, техника, при активации которой, пользователь стирает границу между иллюзией и реальностью внутри своего личного пространства. До определенной степени, это позволяет ему контролировать состояние своего существования, но обычно эта способность действует лишь в течение кратчайшего момента. Тем не менее, в аниме, достаточно искусный пользователь техники может расширить зону действия из-за ноги за рамки личной реальности, охватывая эффектом техники большую зону и всех людей, которые находятся в ней, во время ее действия. Хотя пользователь остается физически реальным и имеет возможность полноценно сражаться, эта техника способна обратить любое происшествие, включая ранение или даже смерть, во всего лишь иллюзию, пока остается активированной. Каждый раз, когда пользователь получает смертельное ранение, он развеивается, а вскоре возвращается обратно в реальный мир физически реальным, совершенно целым и неповрежденным. Объяснялось, что процесс изначально включал в себя управление воображением и духовной энергией, что является основой чакры инь, чтобы создавать форму из пустоты. Затем, с помощью управления жизненной силой и физической энергией, основами чакры ян, можно было воплощать в жизнь созданную форму. Из-за ноги могут использовать только те, кто обладают генетическими признаками мудреца шести путей. Учихи, которые являются потомками мудреца, способны исполнять из-за ноги через свой шаринган. Даже при использовании своего глаза в качестве медиума, обретение силы ненадолго контролировать течение реальности по своей воле имеет свою цену. Пользователь имеет очень ограниченное количество времени за один глаз, активировавший технику. Обычно, техника используется лишь в самых критических ситуациях, но не более, чем на краткий миг, а шаринган, который пробуждает из-за ноги, выходит за пределы своих возможностей, отчего, в конце концов, теряет свою силу и становится ослепшим навсегда. Изанами, техника гендзюцу, которая влияет на противника с помощью физических ощущений, разделяемых между ним и пользователем, влияя на его потоки чакры, гендзюцу воздействует на все пять его чувств. Как и в случае с противоположной техникой, в обмен на временную возможность, которую получает пользователь, шаринган, которым она используется, слепнет и теряет свой свет навсегда. По словам Итачи, эта техника и из-за ноги идут в паре, однако, в отличие от последней, которая способна изменить судьбу, Изанами в свою очередь управляет ею. Хе-хе, неудивительно, почему Саске из Канона не знал про эти техники, ведь он не имел тогда полноценный шаринган, и не мог прочитать эту скрижаль до определенного момента. Да и там подробно описывалось, как применить эти техники, что я приметил для себя. Также там не было того момента, как там его, Помните, где Мадара обманул Хашираму якобы своей смертью, с помощью Изанаги, и позже с помощью плоти Хаширамы пробудил Риннинган, при этом полностью восстанавливая свой второй глаз. Так вот, узнал я для себя одну важную деталь, что глаз, утраченный Изанаги, не восстановить даже с помощью Апа его в Риннинган, что должно меня крайне сильно радовать и печалить одновременно. Ведь у Мадары и Нагата будет лишь один Риннинган, что очень сильно радует, да и этой информацией в будущем поделюсь с ребятами. Интересно, что же тогда будут делать наши враги, если мы сможем уничтожить глаз Мадары, или же прибрать его себе. Не знаю, как там было в каноне, но у меня он тут явно свой. Главы 54-55. Бонусная глава. Глава 54. Повсоски. Также наш учитель обрадовал нас тем, что ранг мисси в стране волн повысился до ранга, что было, пожалуй, удивительно. Ведь, как я помнил, многие ребята на экзамене на Чунина удивлялись, что Гаара выполнил миссию ранга В и остался целым и невредимым в одиночку. Позже, забрав свои деньги, я поплелся к себе в квартал с целью тренировок. А как же без них? Нужно тренироваться и тренироваться, а то стихия молнии сама себя не улучшит, да и на одних и тех же техниках далеко не уедешь. Хотя, я и умею использовать Ичидари и Расинган, но нужно развиваться дальше. Ведь, если мой план строится, как и у Саски из канона, а именно уход к Рачимару, то нужно будет выложиться по полной, в оставшееся время, ведь после будет некогда. Также нам дали дня 3 выходных, после которых наш сенсей обрадовал нас парочками миссий Мирандаде, которые мы выполняли в количестве 1 штуки в день. Похоже, Горбатова только могила и исправит. Так что я в основном на такие миссии посылал своего теневого клона. Кстати, Наруто тоже так и делал, возможно, и Хината. Да и наш копипаст тоже, сомневаюсь, что он лично будет присутствовать на таких-то миссиях. После недели выполнения низкоранговых заданий, нам выдали задание по сопровождению каравана одного торговца в страну чая. Страна чая, Яб, Чанокуни, маленькая страна неподалеку от страны огня, в которой команда 7, без Какаши Хатаки, который в это время находился на другой миссии, помогала Идати Марина победить в гонке, предназначенной для разрешения соперничества между семьей Васаби и семьей Вагараши. Страна располагается на 2 островах, каждый из которых был задействован в гонке. Существование ниндзя в этой стране маловероятно, поскольку участники гонки нанимали иностранных ниндзя для собственной защиты. Одной из причин называть эту страну страной чая являются разбросанные по всей ее территории чайные домики, в одном из которых остановилась команда 7, когда она впервые встретила Идати. Удивительно, но в этой миссии самого Какаши не будет с нами. За старшего же Какаши оставил меня, что неудивительно. После того, как все собрали свои вещи, мы, собственно, и выдвинулись в сторону страны чая. Миссия же у нас была рангас, надеюсь, такого уж бардака не будет, как в стране волн. По дороге же нам попадались парочка разбойников, что хотела наживаться на караване торговца, но быстро была нами же обезврежена. Все-таки как же легко сражаться против разбойников, вы бы знали. Спустя парочку часов мы остановились на привал, ибо они не могли идти темпом шиноби, что неудивительно. Дежурили мы по очереди, но никаких происшествий не было, даже как-то скучновато. Спустя же парочку дней мы достигли границ страны чая. По дороге же нас больше ничего не беспокоило. Пожалуй, эта миссия будет одной из самых легких, но не все же миссии должны быть, как в стране волн. Добравшись до страны чая, мы довольно быстро попрощались со своим нанимателем и решили немного пройтись по этой дивной стране. Что мне удалось узнать, так это то, что даймё чая является порядочным человеком, который не колеблясь наказывает плохих людей. Надо бы его позвать на службу в Хокаге, ну а что, уж будет куда лучше, чем старый, дряблый старикашка, Хирузин. У него короткие волосы и черные глаза. Также он имеет черные усы, небольшую бородку и большие уши. Также он председательствовал в забеге святилища Тодороки, на котором семья Вагараши, главным образом Кюраку Вагараши, вместе с министром Даймё бросили вызов Идати Марина из семьи Васаби во главе с Джирача Васаби. Когда человек Даймё Чая узнал о том, что они сделали, Даймё приказал министру покинуть пост и стать буддистом, а также приказал Кюраку расформировать свой клан в связи с учиненными кланом злодеяниями и их действиями во время забега святилища Тодороки. Позже он, по утверждению Цунаде, становится жертвой ограбления вором Гасункуги. Интересно, нам выпадет эта миссия, как в оригинале, или это было после нападения на Коноху. Поживем, увидим. Спустя парочку часов, мы с ребятами прошли все окрестности, и с забитыми до отвала вещей, мы поспешно запечатали их в свитки, и спрятали их в свои рюкзаки. Ну а что, разгулялись мы тут на славу. На выходе из страны, нас ожидал небольшой сюрприз, а именно, Анбу Листа. Югао, молодая девушка с прямыми, фиолетовыми волосами, которые достигают ее талии. У нее карие глаза, а губы подкрашены красной помадой. Как член Анбу, Югао носит фарфоровую маску, с виду похожую на кошку с тремя красными полосами, одна вертикальная полоса на лбу и две горизонтальные, на обеих щеках по одной. Она носит стандартную форму Анбу, состоящую из черной и белой брони, металлические щитки на руках и катана, привязанная к ее бронежилету сзади. На правом плече у нее татуировка Анбу. За то малое время, что мы видим ее, она кажется добрым и заботливым человеком. Она была описана как человек, который полностью вкладывается в то, что делает, а также любит смотреть на Луну, что может быть игрой слов со значением ее имени. В аниме было показано, что смерть Хайти оставила душевный шрам на ее личности, поэтому Югао всячески старалась избежать битвы, пока Сакура не заставила ее изменить свое мнение. Во время раннего периода службы в Анбу Югао служила под началом Какаши Хатаки и рассматривала его как образец для подражания. 4 года спустя после нападения Девятихвостого на Скрытый Лист, Какаши было поручено исследовать одну из секретных лабораторий Орочимару. После возвращения, Какаши доложил третьему Хокаге о члене корня Анбу, который спас его, но будет наказан Данзашимурой за провал своей миссии. Затем Хирузин дал Югао письмо, адресованное Данза, в котором было предложение встретиться с ним, и она стремительно отправилась в штаб-квартиру корня. По прибытию охранники начали настаивать, что Данза здесь нет на данный момент. Югао покинула это место, чтобы рассказать обо всем Хирузину, и вскоре вернулась туда вместе с ним, как раз в подходящее время, чтобы спасти Какаши и владельца стихии дерева, Кинае, от надлежащего наказания Данза. Через 6 лет, когда Итачи Учиха был повышен до должности капитана Анбу и покинул команду Ро, Югао, к своему восторгу, была взята в качестве его замены под прямым командованием Какаши Хатаки. Позже, Югао и ее товарищам по команде было поручено расследовать только что произошедшие события резни клана Учиха. Во время этого Югао удалось найти единственного выжившего, Саске Учиху. В какой-то промежуток времени, Гикка Хайти стал инструктором Югао Узуки при обучении мастерству киндзюцу. Со временем, проводя с ней тренировки, Хайти и Югао влюбились друг в друга. В аниме, после того как Кабуто Якуши убил Анбу, размещенных в госпитале Конохи, которые охраняли Саске, Югао и 2 других Анбу отправились в госпиталь и встретились с третьим Хокаге и Какаши. При обсуждении этого вопроса, Хайти быстро ворвался в здание, услышав о нападении, но успокоился, когда увидел Югао живой. Впоследствии, Хирузин поручил Хайти задачу по отслеживанию Кабуто, к большому беспокойству Югао. Перед тем как Хайти ушел на миссию, Югао пообещала, что она придет к Хайти помощь, если он будет нуждаться в помощи, и двое обещал всегда любить друг друга. На следующее утро, она и ее отряд Анбу обнаружил труп Хайти, вскоре после того как он был убит. Во время вторжения в Коноху, Югао посетила монумент героев, где было выгравировано имя Хайти, и поклялась отомстить за него, перед тем как уйти вместе со своим отрядом Анбу. После того, как гражданские деревни были эвакуированы, ее команда сражалась с противником. Она пришла к монументу вновь во время похорон Сарутоби Хирузина, где у нее завязался разговор с Какаши, который уже находился там. Бедная девушка, больше уж и нечего сказать, уж очень сильно ей не повезло. Поприветствовав нас, она мельком взглянула на нас, после же дала мне свиток с нашей очередной миссией, а именно, миссия по поимке Гасункуги. Когда слухи о том, что печально известный вор, известный как Гасункуги из страны камня, держит свой путь в страну огня, достигли деревни Скрытого Листа, Цунади поручила Наруто, Кибе и Хинати схватить его. На своем пути они встретили охотника за головами по имени Сазанами, который также следовал за Гасункуги. Быстро направив Наруто и его друзей, Сазанами смог обнаружить Гасункуги, однако быстро проиграл ему. Он был спасен Шиноби Конохи. Позднее, залечивая раны человека, которого Наруто и его команда обнаружили на нем, оказалось, что он, на самом деле, был другим разыскиваемым по имени Такичи. Такичи рассказал, что он был ложно обвинен в убийстве семьи, которую, на самом деле, убил Гасун Куги. Решив помочь Такичи очистить свое имя, они сообща вновь выследили Гасун Куги. Гасун Куги и самого Такичи поймал другой охотник за головами и передал властям. Этот охотник был благородным человеком и помог очистить имя Такичи. Для Наруто и других это означало, что они провалили свою миссию. Вместо этого другой человек схватил Гасун Куги. Но разве она не должна быть немного так позже? Ничего не пойму, но в свитке сказано, именно выследить Гасун Куги и вернуть краденную вещь Дайме Страны Чая. После встречи с Наруто и компанией, Сазанами догнал Гасун Куги и его последователей. Гасун Куги ранил Сазанами с помощью специального дзюцу и подумал, что теневое клонирование Наруто было подкреплением для Сазанами, прежде чем отступить. Выздоровев, Сазанами, Наруто и другие преследовали Гасун Куги и его последователей, узнали, что они нацелились на церемониальный колокол. Когда его приспешники терпят поражение, Гасун Куги захватывает колокол, и между ниндзя и Сазанами происходит битва. Несмотря на поражение от Наруто и Сазанами, Гасун Куги был схвачен охотником за головами Гацу. Спустя некоторое время Гацу и старейшина деревни объявили жителям деревни, что Гасун Куги признался в убийстве семьи из трех человек, и с Сазанами сложили все обвинения. Будет немного геморно, но думаю, что мы справимся. Глава 55. Обсудив с ребятами нашу новую заявленную миссию, мы пришли к выводу, что будет лучше, если Наруто будет приманкой для нашей цели, да и не только для нее. Мы же с Хинатой будем его искать, а позже я его обезврежу с помощью гендзюцу. Путь нам предстоял недолгий, так как наша цель находилась где-то в каменной стране. Бродя по окрестностям пустыни, мы с ребятами быстро разделились, сливаясь весьма быстрым шагом с толпой. Я же в свою очередь решил устроить засаду нашему клиенту, так как знал, что он все равно придет сюда. Наруто же был нужен как отвлекающий маневр, не более. Хината была неподалеку от меня, проверяя местность своим бейкуганом. С ней мы поддерживали связь с помощью специальных наушников. У нашего блондинчика же их не было, ибо они работают только на достаточно близком расстоянии. Спустя какое-то время вижу перепалку Наруто и охотника за головами, Сазанами, все прямо, как и в каноне, за одним большим исключением, что блондинчик послал вместо себя клонов, да и он сильнее себя прежнего, но для нашего сценария он поддался охотнику, тем самым отдавая победу Сазанами. После же, Хината меня оповестила о приближении нашей цели, с которой шли парочка статистов. Клоны Наруто вместе с охотником ждали Гасун Куги. После того, как тот дошел до них, он начал выдвигать свою пафосную речь о козлодея, а дальше все пошло по канону. Он начал всячески унижать клонов блондинчика, и даже практически убил охотника. И вот, когда последний клон Наруто развеялся, появился оригинальный Наруто наперерез со своим Расинганом, собираясь прикончить его, но, к сожалению, он промазал, или к счастью, ведь наша цель приблизила к месту, где я собственно и находился. Воспользовавшись моментом, когда он отвлечен на Наруто, я приблизился к нему за спину. Тот смог лишь обернуться, но это было его самой большой ошибкой, ведь в тот момент, когда он посмотрел на меня, он был погружен в мое гендзюцу. После же я все узнал про нашего пленника и после всего, мы его связали и понесли сдавать этого гада в страну чая, да надо было его доставить в страну чая. Добравшись до страны, мы с ребятами отдали нашего пленника властям, а после выполнения нашей миссии, мы поспешно покинули эту страну. Было удивительно легко, когда ты знаешь канон и можешь с помощью этого быстро и достаточно просто использовать знания в свою пользу. Вернувшись в деревню, мы доложили Хокаге о выполненной миссии ранга В, с чем наш Хокаге нас собственно и поздравил, и одарил нас своей ослепительно доброй улыбкой. После этого он нас стал хвалить и рассказывать в очередной раз о своей воле огня, но дальше я слушать его не стал, ребята же полностью со мной согласились. Выдав нам награду за наши две миссии, старик еще раз нас поздравил и отправил по домам, говоря о недельном отпуске для нас, ибо Собакин сейчас на задании, и его не будет неделю, а грядки полоть и выносить мусор, без него мы, конечно, не можем. Ладно, плевать. Собравшись с ребятами в моем доме, мы в очередной раз стали обсуждать с ними на русском языке различные моменты, что нас ожидает, да и про всякие там фишки, в общем, времени поскучать не было. Когда же речь зашла об экзамене на Чунина, у меня было двоякое мнение. Я, конечно, продемонстрирую все свои навыки Орочимару, но учитывая, что это не совсем канон, надо быть осторожным и ждать определенно какой-нибудь подвох. Например, что меня похитят не после экзамена, а во время его. Спустя 4 дня нам с ребятами дают миссию, а именно, генинам дают в расположение отряд учеников академии, где они, генины, должны взять на себя роль капитанов, и их задание – добраться до горы, забрать свиток, вернуться обратно. Небольшое путешествие, предполагающее одну ночевку в лесу. В общем-то, путь не самый запутанный, идти следует по прямой, СМ-карту ниже. В итоге, мы узнаем, что все генины-новички, уже не новички, что-то умеют, владеют и делятся своими знаниями, кроме Наруто, у которого в отряде команда Конохамару. Вот, например, ловил лайфхак от Ниджи, как определить стороны света с помощью наручных часов. Правда, его туториал неполноценен, но все-таки прилагаю и более подробный, вдруг кому пригодится. И опять же, все генины, как генины, но Наруто сопротивляется нападавшим с помощью Айракина Удзюцу, техника соблазнения. Ирука, после первых серий, прокачал свой скилл сопротивления возбуждению, но на этот раз Наруто на помощь приходит команда Конохамару, которая, как мы можем понять, вся целиком обучилась у Наруто этому дзюцу, создав свое мегакомбо «Пури-пури но дзюцу». Да-да, Наруто выучил это дзюцу, да и своего подопечного обучил, когда он только успел. На этот раз Ирука и другие безымянные чунины ушли в отключку, но только не Шикамару. И да, это значит, что Шикамару принадлежит к касте крутых парней, как условные Саске, на которых не действуют эти махинации, и нет, возможно, по поводу Саске у фан-базы возникали сомнения в его ориентации, то Шикамару нам строго объявил, описывая свои мечты еще много серий назад, что он мечтает об обычной семье, а значит, у него просто сильная воля и выдержка. И да, у Шикамару на дубине, которой он вырубил Наруто и команду Конохамару, набухла шишка, прямо как на стуле Цунади в арке с Пикачу. Это все я узнал у Наруто, сам же я такую бредятину, конечно, не помнил. Наруто же и Хинати надо будет с другими нашими однокурсниками наряду с детишками из академии, добраться до горы и достать свиток и вернуться обратно. Чунины, в составе Ируки, и других инструкторов переодеваются в злодеев, имитируя нападение. Также к ним присоединились я и Шикамару. Это было очень познавательно и легко. Пожалуй, в основном мы обменивались легкими ударами и не действовали в полную силу, да и вовсе, практически чакру-то не применяли. Это была как постановка в театре, ради обучения будущего поколения, как это было в филлере Наруто. Так что смысла все это описывать у меня нет, да и вам вряд ли будет это интересно. Бонусная глава. Первая сцена продолжает столкновение детей Хагорома. Не ожидал, что вы двое упрямых ослов, объединитесь против меня, но вам же хуже. Сказал довольно спокойно Изума, ожидая атаки от своих братьев. «Брат, ты должен остановиться», — сказал Ашура. «Пока это еще возможно, я уговорю отца, и мы все забудем и начнем все с чистого листа». «Брат, какой же ты болван! Отец на такое никогда не пойдет, забыл, что он натворил. Но Индра, он ведь наш брат, у него будет шанс искупить грехи». «Ха-ха-хах, какой же ты наивный дурак, Ашура! Послушай своего брата, и уходи по-хорошему, прошу тебя. Думаешь, ты сможешь нас остановить? Не будь столь уверен в своих силах, Изума!» Воскликнул Индра, активируя свой Мангёка Шаринган. «А вы решили пойти со своих козырей? Тогда и я больше не буду сдерживаться!» Воскликнул Изума, собирая всю доступную ему чакру и входя в режим отшельника. «Нападайте! Первый ход будет за вами! Сцена переносит вас в недалекое будущее, а именно, бой Хаширамы и Мадары против Кёски Узумаки. Ха-ха-ха, думаете вы двое сможете одолеть меня? Я реинкарнация бога этого мира, Изумы Ацуцуки. Вам меня не победить, жалкие подобия Инды и Ашуры. Самоуверенные слова, для столь мерзкой букашки, Узумаки. Фыркнул Мадара. Давай, Хаширама, покажем ему нашу совместную силу, а после же решим все наши разногласия. Хорошо, Мадара, давай одолеем его, ради будущего мира Шиноби. Дальше же нам предстает картина, а именно, бой Индры и Ашуры против Изумы. Начало боя происходило под диктовку Изумы. Прародитель Узумаки собирался отрубить голову Ашуре, но спустя какое-то время он обомлел от неожиданности. Так вот какая твоя способность Мангёка Шарингана, Индра. Способность схожая с Мангёка Обито Учихи, а именно его дальние Камуи, произнес про себя Изума. «Ха-ха-ха, думаешь это тебе поможет?» — самоуверенно произнес Изума, восстанавливая свою левую руку с помощью гидратации клана Хазуки. «Черт, опять эти твои запретные техники!» — яростно воскликнул Индра. «Ашура, долго ты еще будешь сдерживаться против него?» «Я, прости меня, Изума!» — горько сказал Ашура, «больше сдерживаться я не буду». После этих слов он вошел в режим мудреца, и тут началась поистине ужасающая битва. Сцена же переносит нас на бой Мадары и Хаширамы против Тёски. С помощью стихии льда, Тёски с легкостью заморозил древесного дракона Хаширамы, который устремился в его сторону. «Пф-ф-ф-ф, и это все Хаширама? Я думал, что ты гораздо сильнее», — с довольно сильным пафосом произнес Тёски. «Заткнись, Тёски. Давай, Мадара, у тебя появился шанс, и без тебя знаю, Хаширама», — воскликнул Мадара, готовя свою технику Мангёка Шарингана, помечая своего оппонента особой техникой, а именно его душу особой печатью, что никогда не исчезнет, невидимой для глаз, кроме его, или Ринингана. «Теперь то ты не сбежишь и не подменишь себя ледяным теневым клоном. Хмм, что я только что почувствовал, что он сделал, какова его способность левого глаза?» Главы 56-57. Глава 56. Повсоски. Прошла еще неделя нелепых заданий Д-ранга, но намеков на этот проклятущий экзамен на Чунина все нет и нет. Ни шиноби из других деревень, ни того самого большого ажиотажа, как было в аниме. Видимо, еще не пришло время к этому судьбоносному экзамену, мне же лучше. А пока нас зачем-то вызвал Какаши на какой-то там разговор, видимо очередная миссия, а то по пустякам уж он нас точно бы не звал. Учитывая его гордую роль наставника для нашей команды, он с этой ролью справляется с лихвой, ничего не делая, ну или делая, когда уж совсем припечет. Не были бы мы попаданцами, не факт, чтобы мы справились с нашими врагами из страны волн. «Доброе утро, Наруто, Саске, Хината», — поздоровался со своими подопечными Хатаки. «Как вы знаете, просто так я бы вас не побеспокоил, а значит дело важное. Прежде всего, хочу вас обрадовать об очередной миссии, а именно, по сопровождении одной важной особы на ее родину. Также, хочу заверить, что она является в своем роде известной актрисой. Но, моему сожалению, что в этой миссии Хината не сможет поучаствовать, ибо у команды Куринай образовалась одна проблемка с миссией, для этого им нужен первоклассный сенсор в виде тебя, Хината». «Хорошо, Какаши-сенси, я все прекрасно понимаю, я присоединюсь к команде Куринай-сенси». «Вот и славно, не переживай, на время твоей миссии тебя временно заменит Сакура». «Чего?» — хором завопили мы с Наруто. «Почему именно она?» «Тише-тише, ребятки, не стоит ее недооценивать. Она ведь ученица Куринай. Уверен, она хорошо обучила свою подопечную. Так что вы так сильно не переживайте. Вы же сильные, если что, сможете прикрыть ее», — с неприкрывающей улыбкой сказал Какаши. «Мда, выбора походу у нас нет». «Вот именно, как же я рад, что вы у меня такие понятливые. Я так вами горжусь». «Какая же ты сука, Какаши», — произнес в голове Саске. «Я тебе это еще припомню, обещаю». Спустя же час к нам подоспела Сакура, извиняясь за опоздание и вникая в суть нашей миссии. Однако, Какаши неожиданно предлагает ребятам посмотреть фильм, говоря, что это может нам очень пригодиться для предстоящей миссии. Пробравшись в кинотеатр, да в Канахе есть кинотеатр, и вот, стоя на потолке, мы начали просматривать какой-то фильм. Фильм начинается с появления, прежде незнакомой в Наруто, героини, принцессы Фуун. Заклятый враг Фуун, Маа, столкнул ее группу с армией живых мертвецов. Его темные намерения, судя по всему, преобладали. До тех пор, пока принцесса Фуун и ее соратники, Шишимару, Брит и Цукуику, не обрушили на него силу семицветной чакры. Они спасли мир. Мда, ну и клишированная банальщина, ничего и не скажешь. Даже Наруто уже начал засыпать, потеряв при этом равновесие и контроль над чакрой, тем самым упав с потолка. Между тем, зрительская аудитория фильма начала кидаться вещами в команду за то, что те сильно шумели, пока ругались с менеджером кинотеатра. Так как команду вынудили покинуть кинотеатр, так и не дав досмотрев до конца, внезапно мимо них проскакала актриса на коне, игравшая принцессу Фуун, Юки Фудзикадзе, преследуемая вооруженными людьми, так же как и она, скакавших на конях. Как только Наруто, Сакуре и Саске удалось с легкостью сразить атакующих противников, выяснилось, что на самом деле эти люди являются каскадерами под видом телохранителей, направляемых менеджером Юки, Сандаю Асамой. Как только появился Какаши, чтобы сообщить о недоразумении, Он сразу объяснил, что отправил их посмотреть этот фильм для того, чтобы те подготовились к следующей миссии. Охранять Юки, пока съемочная команда снимает следующий фильм «В стране снега». Как стало известно, Юки в действительности была принцессой страны снега, Каюки Казаханой. Когда она еще была маленькой, страну захватил ее дядя, Дата Казахана, вместе со своей командой из трех человек, состоящей из беглых ниндзя. Дата хотел заполучить кристальное ожерелье Юки, которое было ключом к сокровищу страны снега, которое отец Юки, будучи даймё, спрятал прежде, чем его убили. Многие жители высказывали сомнения по поводу того, что Каюки могла выжить, и, очевидно, именно Какаши был ответственен за ее спасение в день мятежа. Сандаю, в дальнейшем, однажды найдет ее на сцене и поймет, что он счастливчик, поскольку именно он стал ее менеджером. После обсуждения режиссер решил, что съемка продолжится, заинтригованной мыслью того, что настоящая принцесса играет принцессу из фильма. Мдуш, походу Наруто об этом знал, учитывая его реакцию. Мне же он не спешил говорить об этом. Ну ничего, как только он в очередной раз посмотрел на меня, это было его ошибкой, ведь я его поместил сразу же в Гиндзюцу. Там же я его чутко помучил, чтобы он ничего не утаил от меня. Кратко о том, что я узнал. Изначально страна была маленьким, но миролюбивым местом. Тем не менее, она была захвачена тираном по имени Дата Казахана, после того, как он со своими наемниками убил брата и предшественника, Соусицу Казахану. Как и говорится в названии, зимой климат довольно холодный. Снег и лед лежит на земле круглый год. В пейзаже доминируют снежные горы с высокими ледниками, составляющие в совокупности береговую линию, неприступную с моря. Замок Казахана, Яб, Казахана Джо, дословно, замок снежных хлопьев, красивый замок, сожженный Казаханой Дата и его людьми во время захвата власти, был оформлен в японском стиле, располагался в горах страны снега и принадлежал даймё страны, Казахане Соусицу, который жил в нем со своей дочерью, Каюки. Страна снега отличается необычайно продвинутым уровнем технологий по сравнению с другими деревнями вселенной Наруто. Такие вещи, как железные дороги, дирижабли, снегоходы, генераторы, залповые орудия являются обычным явлением здесь, хотя последние стреляют залпами кунаев вместо пуль. Кроме того, их ниндзя используют специальную броню чакры, что делает их практически неуязвимыми к атакам ниндзюцу и гендзюцу. Однако это техническое превосходство появилось в стране, предположительно, совсем недавно, так как группа солдат армии была вооружена традиционно, что делает их схожими с самураями Ашигару феодальной Японии. Также он немало удивился, ибо это являлось филлером в Наруто. И эти события должны были произойти гораздо позже. Ну и про главгода он не забыл упомянуть. Дата Казахана, бывший лидер страны снега, а также главный антагонист первого фильма. Дата неоднократно показывал себя жестоким, высокомерным, холодным, амбициозным и абсолютно безжалостным человеком. Он не корил себя за убийство своих родных, если они стояли у него на пути. Обычно он выглядит спокойным, однако, если его планы оказались сорваны, он впадает в глубокую ярость и жаждет крови. Казахана Дата оказывается весьма жестоким человеком. Ему доставляло удовольствие наблюдать за тем, как умирают люди, которых он приказал убить. Жадная и амбициозная натура Дата раскрывается в полной мере недовольствием пятьми великими странами Шиноби и, в конечном итоге, их захватом. Дата начал восстание в стране снега, наняв ниндзя-мятежников, в то время как искал сокровище, грандиозное оружие, способное победить пять великих стран, что в результате привело к убийству своего брата, Соусицу Казаханы, который был даймё страны в то время. Его племянница, Каюки Казахана, бежала из страны снега и, впоследствии, стала актрисой по имени Юкие Фуджикази. Дата впервые был замечен в своей крепости, услышав от своих приспешников, что Какаши Хатаки защищал принцессу Каюки. Затем он появился в поезде, в котором нашел принцессу. Однако, прежде чем схватить ее, прибыл Сандаю и остальные воины страны снега и бросились к поезду. Он использовал пусковой механизм кунай для нападения на самураев, убивших Сандаю Асаму и многих других граждан Юкигакуры. Затем поезд был уничтожен командой Какаши. Однако он вместе с Надрироуга, Фубуки Кокуёку и Мизари Фуюкума позже вернулся на дирижабле, после чего Мизари успешно захватил Каюки. Когда Дата узнал, что ожерелье, которое носила Каюки, на самом деле было подделкой, Каюки заподозрила, что Какаши Хатаки поменял их во время сна. Таким образом, Дата планировал устроить ловушку в своем замке. Когда Наруто Узумаки совершил налет на дирижабль, чтобы спасти Каюки, последователи Дата с легкостью взяли его и техневых клонов. Дата уговорили использовать его чакра-негатор. Ну и дела. Значит, миссия будет отнюдь нелегкой, но наши знания канона смогут нам очень сильно помочь и помешать этому, Дата.